с этой настоящей фамилией. Очень уж удачен был псевдоним, отвечавший и облику, и внутреннему содержанию, всей сути Иосифа Виссарионовича. Короткое, четкое слово. И все понятно, неколебимо просто. Играло роль то, что легко и естественно сочетался этот псевдоним со словами «Ленин», «Партия Ленина», «Сталина». Или «Ленин», «Сталин» звучит в унисон. Вторая фамилия словно бы продолжает первую. Однажды у нас с ним зашел разговор о псевдонимах, но я не придал значения беседе, не записал слова Иосифа Виссарионовича. Другим был занят. Мы возвращались тогда поездом с Кавказа. Отдохнувший Сталин был мягок, задумчив, распахнут, что ли. Охотно предавался воспоминаниям о том, как скрывался от царской охранки. Я сказал, что ему, наверное, помогал псевдоним, сбивавший со следа ищеек. Сталин отвечал примерно так. Это и верно, и не совсем верно. По-настоящему я сменил фамилию только один раз, когда понял, что этого требует революционная работа. Написал я статью, обращенную к пролетариату всей России. Значит, прежде всего, к русским, украинским, белорусским рабочим, потому что их было большинство, и к финским рабочим, и к латышским, и к польским. А фамилия Джугашвили слишком трудная для восприятия. Тем более, что для не очень грамотного человека чуждо звучит. Что за автор под такой фамилией? Чему он научит? Оставаться Джугашвили значит оставаться прежде всего грузинским революционером. А коммунизм — будущее всех народов. Коммунизм интернационален. Я спросил, псевдоним Сталин не созвучно ли с Лениным? Почти верно, весело улыбнулся Иосиф Виссарионович. Действительно, мне хотелось, чтобы это слово подчеркивало близость и верность Ильичу. Но только с одной стороны. И резко, как это он умел, переменил тему разговора. Вам нравится такая фамилия? Да. Мне тоже. Засмеялся Иосиф Виссарионович и прервал беседу. Но почему все-таки Сталин? Этот вопрос невозможно было полностью обойти, когда составлялась краткая биография Сталина, в которой он, кстати, совершенно выхолощен как человек, одни лишь цитаты из разных работ, скрепленные редкой цепочкой жизненных фактов. Объяснение появилось такое. При неудачном побеге Джугашвили из ссылки, а убегал он 5 или 6 раз, начальство решило примерно наказать его во дворе тюрьмы, по старому обычаю, пропустить сквозь строй. Били, дескать, палками солдаты с тюремной охраны. Даже руку повредили ему. А Джугашвили мужественно перенес тяжкое испытание с гордо поднятой головой, ни разу не опустив ее, не застонав. Видавшие все это заключенные кричали якобы из окон. «Крепок, как сталь! Стальной революционер!» Отсюда и псевдоним. Старательные помощники Иосифа Виссарионовича включили в рукопись биографии этот эпизод, однако Сталин решительно вычеркнул его, усмехнувшись, произнес. «Такого не надо. Лишнее». Сей акт был зачислен в счет его скромности. Однажды в 1939 году, месяц не помню, Иосиф Виссарионович,